Но остальные считали, что такого быть не может, потому что Геттерен ушел на ледник еще во время первых осенних снегопадов и, без сомнения, погиб. Сам же он утверждал, что имя его вовсе не Геттерен. Окончательно поправившись, человек этот покинул Оруч и княжество на границе страны диких ветров и отправился на юг, и в тех краях стал называть себя Энохом. Когда Энох был уже совсем старым и жил в долине реки Рир, он как-то повстречался со своим земляком и спросил его, как идут дела в княжестве и очаге Шатх. И человек тот ответил, что дела там плохи. Нет удачи ни в домашней работе, ни в поле. Все пришло в упадок. Все больны какой-то странной болезнью. Весной зерно в полях вымерзает, а то, что успевает созреть, гниет на корню. И так продолжается уже много лет. Тогда Энох сказал ему, — А знаешь, ведь я Геттерен из Шатха. И поведал о том, как тогда поднялся на ледник и кого там встретил, и закончил свой рассказ так. — Передай жителям Шатха, что я беру назад свое имя и снимаю с них проклятие. Через несколько дней после этого Геттерен заболел и умер. А тот путешественник рассказал его историю в Шатхе и передал его последние слова. Говорят, что с тех пор сам очаг и все княжество вновь стали процветать, жизнь снова наладилась в домах и в полях и пошла дальше своим чередом.